Белый шум разговора, а жестов. Если вспомнить, да сколько речей утекло. Угрожали, сулили и брали на понт. Телевизор погас, мозг промыт, как стекло. Закрываешь глаза, как союзники фронт. Открываешь глаза, а союзников нет. Не моргая, глядишь в крышку, нет, в потолок. Если раньше с зарею мерещился фет, нынче точно в 12 является блок. И лежишь, как боец, потерявший отряд, потолок изучаешь, как будто матчасть. Но когда все вокруг говорят, нужно что-нибудь делать, хотя бы молчать.